В нашем распоряжении оказалась почти целая вечность. Мы остались на той самой мокрой кочке, где мне посчастливилось вернуться к жизни, поскольку не знали, куда нам следует идти, да и не очень-то хотели куда-то идти, если честно. Мы почти не обращали внимания на тусклый солнечный свет, сменивший темноту ночи, которая, впрочем, снова окутала нас через какое-то время. К счастью, в моем распоряжении была щель между мирами, откуда я по мере надобности извлекал горячие напитки и теплые вещи. Думаю, что на одних поцелуях мы бы долго не продержались. Все-таки зима есть зима, а застрять зимой на болоте — то еще удовольствие. Миламари почти ничего не помнила о своих похождениях в облике буревуха. Никак ей удалось меня найти, ни то, каким образом она умудрилась вытащить меня из трясины. И вообще все подробности нашей встречи были окутаны для нее непроницаемым туманом. Когда я расспрашивал ее, она начинала нервно посмеиваться, а ее глаза становились пугающе пустыми, так что я быстро оставил эти попытки, нам и без того было о чем поговорить. Иногда она засыпала. Мои колени вполне соответствовали ее представлениям о хорошей подушке, а я растерянно озирался по сторонам в поисках того, кому можно было бы сказать спасибо за такой невероятный подарок. Вообще-то я давным-давно смирился с мыслью, что растрепанная головка леди Миламари никогда не окажется на моих коленях, и вообще ничего подобного со мной не произойдет. Я так и не обнаружил официальной делегации представителей высших сил, командированных в Гугланские болота, специально для того, чтобы выслушать мою благодарность, так что все мои многочисленные спасибо достались небу над нашими головами». В глубине души я до сих пор по-детски уверен, что все высшие силы обитают где-то наверху. На рассвете, кажется, это был уже третий рассвет, который мы с Миламари встретили вместе, откуда-то из густых зарослей болотной травы появился маленький, он явно не доставал мне до пояса, коренастый человечек. Он был укутан в меховой плащ с капюшоном, из-под капюшона блестели сердитые зеленоватые глаза. «Ты и есть тайный сыщик Макс?» — хмуро осведомился он у меня. «Во всяком случае, я знаком с целой кучей людей, которые совершенно уверены, что я он самый и есть. Так что, опираясь на мнение осведомленного большинства, я могу с некоторой долей уверенности предположить, что вы пришли по адресу», — весело ответил я. «Эх, закрутил!» — неодобрительно отозвался этот сердитый гном. «Ты сам-то понял, что сказал? Ладно, пошли. Тебя ищут». «Кто меня ищет? Ну, Минорих?» — виновато спросил я. Только теперь я осознал нечеловеческие масштабы собственного свинства и был потрясен до глубины души. «Не знаю я никакого Минориха!» — буркнул гном. «Стал бы я из-за него по болотам бегать. Тебя ищет сам старый Тумата Бонти, вот кто!» «Ну, если сам Тумата Бонти, тогда, конечно, какой разговор!» — расхохотался я. «Кто это, Макс?» — настороженно спросила Миламари. «И кто такой этот Тумата Бонти, если уж на то пошло?» «Понятия не имею», — признался я. «Но мне кажется, что сердитый малыш собирается вывести нас из этого грешного болота, что нам, собственно говоря, и требуется». «Не так уж тут было плохо, ты не находишь?» — усмехнулась она. «Тут было просто великолепно», — мечтательно вздохнул я. «Но мы вполне можем позволить себе хорошее продолжение, просто в более комфортных декорациях. Знаешь, я все время ловил себя на мысли, что мне ужасно хочется залезть в горячую ванну, а потом в настоящую человеческую постель под теплое одеяло и все такое. Я всегда подозревала, что ты совершенно не романтичный тип», — вздохнула моя прекрасная леди, величественно кутаясь в плед. «В данных обстоятельствах он вполне заменял теплые лохи. Я сделал то же самое». «Романтичный, просто очень грязный», — объяснил я. «Еще десяток дней такой замечательной жизни, и на мне начали бы расти грибы. Ты любишь мужчин, на которых растут грибы?» «Не знаю», — задумчиво сказала Миламари. «Надо бы попробовать». «Идемте скорее», — сердито напомнил гном. «Делать мне нечего, служить, что вы тут метете? И откуда взялась баба? Мне сказали, что ты один». «Сам ты баба», — буркнул я. «И вообще, это не твое дело, сэр Ворчун. Может быть, это моя тень». «А что, у каждого свои маленькие причуды».